Мой друг, томившийся душою, зачем ты медлишь обратиться? В грехах ты не найдешь себе покоя, бессилен ты освободиться. Кто из людей тебе поможет? Кто облегчит твою судьбу? Кто снять тоску тебе поможет? Христос один, поверь ему. И если струны слабой веры порвать успел исконный враг, о, верь, что Бог любви без меры дает просящим вечных благ. Он прошлое твое забудет, простит, не будет вспоминать, твоей душе отрадно будет, тогда не будешь унывать. Приди немедли обратиться, верь, Он всегда тебя зовет, отбрось сомнения, ободриться, тебе Он руку подает. Аминь.